Хочу что-то внести в нее, что-то поправить. Не сомневаюсь, Георгий Петрович тоже хочет. На широком простецком лице Толи гуляла ироническая улыбочка. «Хотеть-то и я хочу, кто не хочет?» — проникновенным голосом примиряюще. «Только как мое, так и ваше, Ирина Михайловна, хотение, признайтесь, дешево стоит, оно равноценно мечтанию. Эх, если бы да кабы! Я же не поэтом стремлюсь быть, ученым. Для меня, простите, беспредметные мечтания неприемлемы». Тут не выдержал я. «Без мечты, голубчик, невозможна никакая деятельность, в том числе и научная. Мечта — освободиться от изнурительного труда. Мечта — летать по воздуху. Мечта — добраться до Луны. Каждой научной победе предшествовало исступленное мечтание. Ты собираешься подавить себе эту способность. Чего же от тебя тогда ждать, каких свершений?» Толя распрямился, его рыхлое тело обрело упругость, а щекастое лицо, достоинство, на чистое чело набежала морщинка. «Георгий Петрович», — произнес он почти сурово, — «вы не хуже меня знаете, что на крыльях мечты можно залететь черте куда. Мечтать умеют все. А вот в узде держать мечту, как ею править, не каждому-то дано. Вы в этом нас куда опытнее. Научите. Могу посоветовать, правь туда, куда зовет мечта. Вот только дорогу, дружок, выбирай уж сам. Прямые дороги к цели бывают крайне редко». «К цели?» — воспрянул Толя. «Какой? Вы же слышали, как Ирина Михайловна убивалась. В тупичок уперлись, нет цели. А она мечтала о большой да светлой, за какую жизнь отдать не жалко. Увяли у мечты крылья, как быть?» «Так-таки и увяли», — я повернулся к Ирине. «Ты в тупичке щель не заметила. Если ее расширить, чую я, на большие просторы выйти можно». Ирина уставилась на меня провально темными глазами. «Вспомни, Павел обронил, дурные сообщества развращают добрые нравы». «Ну и что?» — осторожно спросила Ирина. «А то, что уже тогда мелькала мысль, которая противоречит религиозному пониманию нравственности». В провальных глазах Ирины недоуменный мрак, Миша-дедушка целится на меня задранной бородкой, а Толя Зыбков, проскрипев креслицем, подался вперед, морщинка на лбу стала глубже, похоже, он уже учуял запах дичи. «Начиная с Христа до сего дня, — продолжал я, — живет убеждение, быть или не быть тебе нравственным человеком целиком зависит от тебя самого, от твоей воли, от твоего желания. Поступай так, как требуют догматы веры, и добро восторжествует над злом». Религиозных наставников не интересовало, в каких условиях находится человек. «А ведь верно, — удивился Толя. Павел уловил нешуточное. Нравы зависят не от воли отдельных лиц, а от того, в каких общественных устройствах эти лица находятся. Диалектик 2000 лет назад. Уловил, но, как часто бывает, не придал этому значения. И до Павла бродило, Георгий Петрович. Ессеи, например, пытались же создать сообщества, которые не развращали бы добрые нравы. Пытались до Павла и многие после Павла. «И?» — колыхнулся Толя. «И что-то мешало им. Что-то, не зависящее от самих людей?» — сколовшимся голосом спросил Толя. И все уставились на меня. С минуту стояла тишина, я выдержал ее и произнес. «Вот на это-то я и хотел бы получить ответ». «Ничего себе задачка!» — вышла из недоуменного столбничка Ирина. «Во всяком случае, не тупик, как казалось тебе, — напомнил я. И Миша-дедушка возликовал. «Долой нытиков и маловеров! Наш паровоз вперед лети!» «Люблю бодрящие лозунги», — ухмыльнулся Толя. «А можно еще вопросик?» — снова по школьному розовая ладошка вверх. «Ну никак не могу понять, этот Павел, он вредный для нас сейчас или полезный?»